Нет, конечно, во всем этом присутствовал вариант, что обо мне все забыли и вычеркнули отовсюду в связи с моей преждевременной кончиной, но я сам не верил в такое счастье. В связи со всеми этими обстоятельствами думал о том, что мне делать дальше. Самый простой вариант — это фронтер. Туда обычно подавались все, кто так или иначе имел проблемы с законами империи. На фронтире не было законов как таковых, там правил закон сильного, у кого больше пушка, тот и прав. Вот только я прекрасно знал, что именно на фронтире широко представлены различные спецслужбы империй, причем не только Аварской империи. С некоторыми из которых у меня в той или иной степени имелись проблемы. Прилетев туда, я сразу попаду, привлеку внимание множества спецслужб. Взвесив за и против, решил, что пока не выписан ордер на мой арест, туда не стоит лететь. Пока такого ордера не могло появиться. Здесь я вспомнил про невейцев и решил поинтересоваться, какие у них условия. Быстро выяснилось, что все не так просто. Невейцы активно принимали у себя инженеров и разумных с высоким уровнем интеллекта, сразу выдавали им гражданство, но на техников это не распространялось. Предложение было классным для Алекса Мерфа, но не для Блеза Абдулаиджа. Блез не мог появиться там и показать интеллект на 50 пунктов выше, чем прописан в его карте FPI. После этого сразу возникнет много вопросов к нему у местной службы безопасности. Про мой пси-уровень не хотелось даже вспоминать. Какова будет реакция СБ Невеи на такое изменение данных, сложно предсказать, но с большой долей вероятности меня вернут аварцам как засланного казачка. Быстро пробежался по предложению работы для техников у невейцев. Предложений хватало, но везде присутствовала отметка, что приоритет отдается разумным с невейским гражданством. Размер зарплаты не особо впечатлял, но больше мне не понравилось, что невейцы всегда выдавали граждан авары, пытающихся скрыться у них, делая исключение только для беглых рабов. Этот вариант я решил оставить как план «Б». Глава 8 из ближайших империй оставался еще Аратан, но этот вариант я сразу отмел, возвращаться туда мне нельзя. Главным оставался вариант, по которому я планировал действовать изначально, остаться на этой станции и устроиться на работу. Мне совсем не хотелось становиться загнанной крысой, постоянно бегущей и прячущейся. Здесь, когда за мной придут, буду готов к этому, и пускай попробуют разобраться с тенью, а пока можно расслабиться. Утром я открыл один и посмотрел на постоянно пищащий планшет. Кому от меня что-то нужно? Это была Жан, и пришлось ответить. Ты чего долго не отвечаешь? Сплю еще. Ничего себе, все давно работают, а он спит. Возмутилась она. Можно покороче. А то башка раскалывается. Чего так? Алкоголь — это зло. Понятно, напился. Имею право, у меня дембель. Кто это тебе сказал? Так я и знал. Он все-таки опередил нас? Сложный вопрос. В общем, вчера я направила официальный запрос на флот с просьбой предоставить мне всю информацию о тебе. Могу поздравить, ты действительно официально мертв. А ты в этом сомневалась. Был у меня ряд сомнений, но самое интересное в ответе Искина не это. А что? Твой контракт выкуплен у флота. Чего? Это как? Я думала, что ты меня просветишь. Правильно ли понимаю, что кто-то выкупил у флота контракт покойника? Совершенно верно. А как такое вообще возможно? Сама удивилась. Видимо, кто-то знал, что ты остался жив. А как давно это сделано? Недавно. Она назвала точную дату. Быстро прикинул, и получалось, что в это время покинул планету и летел в гиперпространстве к пиратам. О том, что я выжил на планете, никто не мог знать в то время. Это какой-то бред. Никто не мог знать, что выжил. Это не бред, а официальная информация. Это понимаю, но кто и почему это сделал? Я думала, ты мне это объяснишь. Не знаю, кто это сделал и почему. Вообще не понимаю, как можно выкупить контракт у флота. Ты знаешь, все документы по тебе были составлены юридически грамотно и практически безупречно. Нет ни одной зацепки, с помощью которой можно было бы оспорить эту сделку. Это проделал очень грамотный юрист. Подожди с юридической составляющей, я не понимаю сам факт такой сделки. Как можно выкупить контракт у флота без моего согласия? В этом нет ничего особенного. Как корпорации выкупают трудовые контракты работников у обанкротившихся предприятий или корпораций, так и здесь. Но это же флот. Совершенно верно. По сути, это одна большая имперская корпорация, она не сильно отличается от других корпораций. Если ей это выгодно, она может продать работника. Как правило, они так и поступают, продают кому-то классного специалиста, а на его место берут новичка и снова его обучают. Флоту это выгодно. Почему я там ничего не слышал о подобных сделках? Они редко бывают, но бывают. Флот, как и любая корпорация, не любит разбрасываться специалистами. Но я ведь не их раб. Ты подписал контракт, и теперь на 20 лет принадлежишь им. В твоем варианте принадлежал, но смысл это по большому счету не меняет. И кому я теперь принадлежу? Для себя уже решив, что это работа аратанской разведки. Вот здесь и вся загвоздка. Поначалу я подумала, что это серьезная корпорация, но оказалось, твой контракт выкупила совсем небольшая фирма по ремонту кораблей. Находится она недалеко отсюда, на станции Ламиния. Дорого она его выкупила. В том-то и дело, что нет. Всего за 150 тысяч кредов. Эта фирма специализируется на выкупе контрактов покойников у флота. Я тоже так подумала и проверила. Оказалось, что нет. Она выкупила всего один контракт, твой. Так чем ты им так приглянулся? Не знаю. Нужно понять, кто стоит за этой фирмой. Не знаю, ничем не примечательная фирма, один владелец, он же руководит фирмой. Свяжись с ним и пообщайся, вот его координаты. Он тебе, кстати, зарплату должен платить. Скажи, а сложно расторгнуть с ним контракт? Он не флот, здесь все немного другое. Контракт можно без проблем расторгнуть, вот только неустойку теперь ему придется заплатить в полном объеме. По закону скидка действует только для флота, а ты больше не флотский. Объясни мне по-дружески, я не понимаю, зачем он это сделал. По-дружески. Она натянуто улыбнулась. А что, нет? Я ведь честно предлагал тебе отказаться, но ты сама решилась, так что дружески. Ладно, будем считать, что дружески. Ты с ним знаком? Однозначно никогда не встречался и не пересекался с ним раньше. Он не мог выкупить контракт, не зная тебя. Вот это меня больше всего и удивляет. Не понимаю, зачем он это сделал, ведь мы не знакомы. Думаю, вы знакомы, он не мог просто так взять и выкупить контракт незнакомого разумного. Я уже молчу о том, чтобы выкупить контракт, нужны серьезные связи среди командования флотом. Кто попало у флота контракты не может выкупать? Адмирал. Вряд ли.